Ледяна колокольня. Хватила моя баба отнимки, которыми от печки шеска горячим чугуны сыма. Ты отнимки-то знаешь ли, такие толстые да широкие, из тряпья шиты, ими горячие чугуны прихватывают, чтобы руки не ожечь. Так вот, с отнимками меня ухватило да в огород, сугроб снежный и сунула, да и сказала: «Простынь-ка тут, а то к тебе к горячему подступу нет. Я из-за твоей горячности не то вдова, не то мужина жена, сама не знаю». Сижу в снегу, а кругом затаяло, с огорода снег сошел, и пошло круг меня всякое огородное дело. Не сажено, не сеяно, зазеленело зелено. Вырос лук репчатый, трава стрельчатая, а я посередке, как цвет, сижу. От меня пар идет. Пар идет и замерзает, и все выше да выше. И вызнилась надо мной выше дома, выше леса, ледяна прозрачно светелка теплица. Надергал я луку зеленого, вышел из светелки ледяной. Лук ем, да любуясь на то, что над огородом нагородил, любуясь на то, что сморозил. Бежит поп Севалдай, увидал ледяную светлицу и принялся приговаривать: «Вот ладно, какая колокольня! С этакой колокольни звонить начать далеко будет слыхать, народ придет, мне доход принесет. Жалко мне стало свое сооружение портить, я и говорю попу Севалдаю: на эту колокольню колокола не вызнеть, развалится вся видимость. Севалдай свое говорит, треском уши оглушат. Я без колокола языком звонить умею, сам знаешь, сколько-кой год не только старикам, а молодым ум забиваю». Карабкался-таки поп Севалдай на ледяную колокольню. Попадью да просвирню с собой затащил. Обе они мастерицы языками звонить. Как только попадья да просвирня на ледяной верхотурье уселись, в ту же минуту в ругань взялись. Ругались без сердитости, а потому что молчком сидеть не умеют, а другого разговору, окромя ругани, у них нет. Увидел дьячок, смекнул, что дело доходно с высокой колокольни звонить, и стал проситься: «Нате-ка меня!» Попадья с просвирней ругань бросили и кричат: «Прибавляйся, для балаболу годен!» Лежу, и дьячка живым манером на ледяной верх вызнили. Поп Севалдай для начала руками махнул, ногой топнул, и тут-то вся ледяная тонкость треснула и рассыпалась. Я на поповскую жадность еще пуще разгорячился. От моей горячности кругом оттепель пошла, снег смяк, поп с попадьей, дичок с просвирней в снегу покатились, снегом облепились, под угром на реке у самой проруби большими комьями остановились. Ну, их откопали, чтобы за них не отвечать. Жалко ледяную светлицу колокольню, а хорошо то, что поп остался без доходу, а народ без расходу. Поп Севалдай, как его раскопали, кричать стал: «К архиерею пойду управу искать на малину». Попадья едва уняла: «Ох, отец Севалдай, как бы малина еще чего не сморозил, да другой зимы не оттает».